спасение. Шей. Вы сделали это. Ослепительная улыбка Шей потускнела, когда ее взгляд упал на лежащую на полу Кейбл. Что с ней? Телли удивленно заморгала, зачарованная изменениями, происшедшими с ее подругой. Красота Шей словно прогнала все остальные чувства Телли. Страх, изумление, волнение. Остался только восторг. «Ты похорошела». «Ага», — кивнула Шей. «Дэвид, вы целы и невредимы». «Привет», — сухо выговорил Дэвид. Его руки, сжимавшие домкрат, дрожали. «Нам нужна твоя помощь, Шей». «Ну, ясное дело». Она снова посмотрела на доктора Кейбл и вздохнула. «А вы, похоже, все такие же мастера устраивать неприятности». Телли отвела взгляд, чтобы не любоваться красотой Шей и сосредоточиться на собственных мыслях. «А где остальные? Родители Дэвида? Крой?» «Да здесь они», — Шей указала вглубь комнаты. «Заперты все. Доктор К. такого страха на нас напустила». «Задержи ее», — распорядился Дэвид и протиснулся в комнату мимо Шей. Телли увидела внутри стену и ряд дверей поменьше, в каждой маленькое окошечко. Шей очаровательно улыбнулась ей. «Как я рада, что с тобой все нормально, Телли. Когда я представляла, что ты там одна, в этой глуши, но, с другой стороны, ты ведь там была не одна, правда?» Телли встретилась с Шей взглядом и снова обомлела. «Что они с тобой сделали?» Шей улыбнулась. «Кроме того, что сразу бросается в глаза?» «Да, то есть нет», — Телли покачала головой. Она не знала, как спросить у Шей, копались ли у нее в мозгах. «А кто-нибудь из остальных уже стал красивым?» «Нет, я стала первой, потому что от меня было больше всех неприятностей. Ты бы видела, как я брыкалась и кусалась». Шей хихикнула. «Тебя заставили». «Ну да, доктор К, знаешь, какой противной занудой может быть, но теперь мне намного легче». Телли облизнула пересохшие губы. «Легче?» «Ну да. Я же ненавидела эту дуру. Я здесь только потому, что доктор К хотела, чтобы я пришла и поболтала по душам с дымниками». «Ты живешь в Нью-Красотауне», — тихо проговорила Телли. Она пыталась отрешиться от красоты Шей, понять, что прячется за ее огромными прекрасными глазами. «Да, я только что веселилась на самом-присамом замечательном балу». Телли лишь теперь заметила, что у Шей заплетается язык. Она была пьяна. Может быть, именно поэтому она вела себя так странно. Но она назвала остальных дымниками. Значит, себя она уже не считала одной из них. «Ты отплясываешь на балах, Шей, в то время как все остальные заперты в камерах?» «Ну да, вроде бы», — как бы защищаясь, ответила Шей. «Но ведь все же это делают, как только похорошеют, как только Кейбл перестает капать на мозги». Она перевела взгляд на неподвижно лежащую на полу чрезвычайницу и покачала головой. «Но завтра у нее будет очень-очень гадкое настроение. Вот спасибо вам, удружили». Со стороны камер послышался жалобный звук сжимаемого металла. Телли услышала несколько голосов. «Да», — протянула Шей. «Но, похоже, завтра тут уже никого не будет, и никто не узреет Кейбл в дурном расположении духа. А, кстати, как у вас с Дэвидом?» Телли разжала губы, сжала и через силу ответила. «У нас все хорошо». «Вот и здорово. Послушай, ты меня извини, что я так психовала из-за всего этого. Ты же знаешь, как могут себя вести уродцы?» Шей расхохоталась. «Тебе ли не знать?» «Значит, ты не ненавидишь меня?» «Не говори глупостей, Телли. Я так рада это слышать. Но, конечно, на благословение Шей не стоило обращать внимания. Это было вовсе не прощение. Просто Шей промыли мозги. Ты мне так помогла, тем, что вытащила из этого гадкого дыма. Не может быть, чтобы ты в это верила, Шей. Что ты имеешь в виду? Как ты могла так быстро начать думать по-другому? Шей снова расхохоталась. А мне для этого хватило одного горячего душа. Она протянула руку и потрогала волосы Телли, слипшиеся, спутанные после 2 недель походной жизни и длительных перелетов. Кстати, о душе. Вот тебе бы он сейчас совсем не помешал. Телли часто заморгала. Горячие слезы навернулись ей на глаза. Шей так страстно мечтала сохранить свое лицо и жить вне города по своему разумению. Но эту мечту вытравили из нее. «Я не хотела предавать тебя», — тихо-тихо проговорила Телли. Шей оглянулась через плечо, повернулась к Телли и улыбнулась. «А он не знает, что ты работала на доктора Кейбл, да?» «Не бойся, Телли», — прошептала она, приложив тонкий пальчик к губам. «Я никому не проболтаюсь про твой маленький уродский секрет». Телли с трудом сглотнула подступивший к горлу ком, гадая, все ли теперь известно Шей. Может быть, доктор Кейбл всем растрепала о том, что она наделала. Вдруг послышался звон. Он исходил от электронного блокнота, валявшегося на полу рядом с Кейбл. Мигал огонек, требовался ответ. Телли проворно подняла блокнот и подала его Шей. «Поговори с ними». Шей ошеломленно заморгала, но все же нажала на кнопочку и проговорила. «Алло, это я, Шей. Прошу прощения, нет. Доктор Кейбл занята. Чем занята? Ну, это сложно сказать». Она нажала кнопку отключения микрофона. «Тебе не пора начать спасение людей или еще что-то в этом роде, а, Телли? Ведь ваша маленькая шалость задумана ради этого, да? Ты останешься здесь?» «Ага, тут весело. Ты не думай, я теперь красотка, но я не превратилась в полную зануду». Телли метнулась мимо Шей в комнату. Две двери уже были сорваны с петель, свободу обрели мать Дэвида и еще кто-то из дымников. Они были одеты в оранжевые комбинезоны, лица у них были какие-то застывшие, сонные. Дэвид трудился над третьей дверью, просунув лапы домкрата в небольшую щель на уровне пола. За окошечком на одной из дверей Телли увидела вытаращенные от изумления глаза Кроя. Она бросилась к этой двери и подвела под нее домкрат. Устройство загудело, и толстая металлическая пластина со скрежетом поползла вверх. «Дэвид наверху, похоже, знают, что тут что-то происходит», — крикнула она. — Ясно, но мы почти закончили. Домкрат Телли проделал в металлической двери щель, но она не была достаточно широкой. Телли переставила приспособление, и металл снова взвыл от напряжения. Довольно скоро опыт, набранный при поднятии рельсов, дал о себе знать, и в двери появилось отверстие размером с собачий лаз. Из дыры высунулись руки Кроя, потом голова. Он извивался, выбираясь из камеры, и оранжевая ткань комбинезона рвалась об острые, зазубренные края лаза. Мэдди схватила его за руки и вытащила. «Больше никого не осталось», — сказала она. «Пошли». «А папа?» — вскричал Дэвид. «Мы не сможем ему помочь», — бросила Мэдди на бегу и выскочила в коридор. Телли и Дэвид испуганно переглянулись и бросились следом. Мэдди уже бежала по коридору к лифту, таща за собой Шей. Та нажала другую кнопочку на пульте переговорного устройства блокнота и проговорила. «Подождите секундочку, кажется, она возвращается. Не отключайтесь». Она хихикнула и снова нажала кнопку беззвучного режима. «Захватите кейбл!» — крикнула Мэдди. «Она нам понадобится». «Мама!» — Дэвид побежал за ней. Телли бросила взгляд на Кроя, на неподвижно лежащую Кейбл. Крой кивнул, и они схватили Кейбл за руки и поволокли по гладкому полу. Они бежали трусцой, и подошвы туфель-липучек Телли отчаянно скрипели. Когда все поравнялись с лифтом, Мэдди ухватилась за воротник доктора Кейбл и, оторвав ее от пола, приподняла так, чтобы голова чрезвычайницы оказалась на уровне считывающего устройства. Жестокая красотка негромко застонала. Мэдди осторожно приоткрыла один ее глаз. Кабина лифта ответила мелодичным звоном, и ее двери открылись. Мэдди сняла с пальца чрезвычайницы кольцо-интерфейс и опустила ее на пол. Затем втолкнула в кабину Шей. Телли и остальные дымники поспешно вошли следом за ней, но Дэвид остался в коридоре. «Мама, где отец?» «Мы не сможем ему помочь», — повторила Мэдди, вырвала из рук Шей блокнот и изо всех сил шваркнула им по стенке кабины, после чего втащила в кабину Дэвида, несмотря на все его протесты. Двери закрылись, и кабина осведомилась. «Какой этаж?» «Крыша», — ответила Мэдди, держа в руке кольцо-интерфейс доктора Кейбл. Кабина задвигалась. У Телли из-за быстрого подъема заложила уши. «Каков план побега?» — выпалила Мэдди. Она, похоже, полностью пришла в себя. Словно вчера ночью легла спать, зная, что утром за ней явятся спасатели. «У нас есть скайборды», — оторопев, ответила Телли. «4 штуки». Только теперь, поняв, что уже давно пора это сделать, Телли включила магнитные напульсники, чтобы вызвать и притянуть скайборды. «Ой, как круто!» — взвизгнула Шей. «Подумать только, я на скайборде не каталась с тех самых пор, как нас забрали из дыма, представляете?» «Нас 7, — сосчитала Мэдди. «Телли, ты возьмешь Шей. Астрикс и Райт, вы вдвоем, на второй скайборд. Крой, ты полетишь один и спутаешь следы. Дэвид, я полечу с тобой». «Мама», — умоляюще проговорил Дэвид, — «если он стал красивым, разве ты не сможешь вылечить его? Ну, хотя бы попытаться». «Твой отец не стал красавцем, Дэвид», — тихо ответила Мэдди. «Он умер».